Подбородок, рот и нос одно, а глаза и лоб совсем другое. Разные, как небо и земля, особенно глаза. Глаза действительно небесные, будто это про них. Поднимет ангел Рафаэля, так созерцает божество. Гумилев смеется. «Ну, это вы уже хватили. Но глаза у него действительно красивые. И вы правы, он очень изящен. Я помню, как-то еще до революции я его встретил в коридоре университета. Он, хотя и небольшого роста, выделялся среди толпы студентов. И я тогда подумал, что он скорее похож на произведение искусства, чем на всех этих вихрастых юнцов-студентов. И вы знаете, он очень умненький и острый мальчик, и стихи он пишет совсем хорошие, лучше многих. Я рад, что он вам понравился». Второй день Рождества 1920 года, последнего Рождества Гумилева. Он только что вернулся из Бежецка и рассказывает мне о своей рождественской поездке. До чего стало трудно путешествовать. Прежде легче было до Парижа добраться, чем теперь до Бежецка. Особенно обратно вагон полон пьяных. И где они самогон достают? Вонь, крики, гармошка, гам. Я ужасно устал. Да, у него усталый грустный вид. Он вздыхает. «А как я любил Рождество, всегда любил!» «Для меня, — говорит он, — слова «Рождество», «Сочельник», «Елка» казались совсем особенными, магическими, полными тайны. Но я мальчиком-гимназистом скрывал это, снобировал, считал елку пережитком детства». Мне очень хотелось казаться взрослым, поскорее выкарабкаться из всего, что связано с детством. А теперь наоборот. Мне часто хочется нырнуть туда, вглубь детства, на самое дно его, не только в младенчество, но даже в домладенчество, в дорождение, улечься там в утробной позе, сося большой палец в блаженном бессмыслии. Не в бессмыслице, а в безмыслице, — он смеется. Надоело быть взрослым, вечно быть взрослым. Он подбрасывает новое полено в печку. Мне бы хотелось, чтобы тут в углу стояла пышная елка до потолка, вся в золоте и серебре, в звездах и елочных свечках, и чтобы много подарков под ней лежало. Он поворачивается ко мне. «Ведь у вас нет елки. Мне вас очень жаль. Вам, наверное, страшно грустно». «Елки у меня действительно нет, но мне совсем-совсем не грустно, даже напротив». А он продолжает. «Подарков вы, конечно, никаких не получили. Как же без подарков? Ах, вы бедная, бедная. Нет, этого нельзя так оставить. Вы непременно должны получить подарок. Настоящий, стоящий подарок. Что вам такое подарить, а?» Он смотрит на меня выжидательно и повторяет уже нетерпеливо. «Скажите скорее, что вам подарить?» Я трясу головой. «Ничего, ничего, правда, ничего не надо. Перестаньте играть в девочку-неточку. Зачем вы отказываетесь? Глупо отказываться. Я ведь знаю, вы обожаете подарки. Хотите, я подарю вам леопарда?» Леопарда, на котором я сейчас сижу. Он обыкновенно лежит перед кроватью в спальне, изображая коврик. О нем Гумилев писал: «Колдовством и ворожбою в тишине глухих ночей леопард, убитый мною, занят в комнате моей». Я почему-то не верю, что Гумилев сам его убил, а не просто купил его где-нибудь на базаре в Африке. Но, конечно, я никогда не говорила ему об этом. Леопард небольшой, плохо выделанный, жесткий и ничем не подбит. И хотя Гумилев и сокрушался в том же стихотворении: «Ах, не слушал я совета, не спалил ему усов, усов у леопарда не видно». Я обратила на это внимание Гумилева,